Да все о том же, — отмахнулся Сергей. — О материях. Фемида решила отработать назад и сделать заход с другой стороны. Он знал ее тактику вдоль и поперек. Мы много наделали ошибок, и ты, и я. Но дело прошлое. Теперь уж ничего не вернуть. Да и в душе-то ничего не осталось. Память — это же не любовь, правда? Всего лишь память. Но вот опять свела жизнь, так давай без обид и воспоминаний. Деловое сотрудничество. Ты же специалист. Занимался делами по ритуальным убийствам. Блестяще делал сложнейшие экспертизы. Я же помню. Вероятно, потому и назвали тебя в письме. «Спасибо за комплименты», — перешел Бурцев в наступление. «Было, не скрою, даже премию давали. Да все быльем поросло». «Я не о том. Хочу сказать, это же естественно, что автор письма доверяет только тебе». «А я о том», — загорячился он и ощутил загрудинное жжение. «Мне не дали довести до конца ни одного дела, ни по ритуальным убийствам, ни по косточкам и черепам, ни одного, потому что я всякий раз входил в запретную для закона зону. А помнишь, кто не давал?» «Хочешь сказать, я? Я в этом виновата? Это я определяю запретные для закона зоны?» Наденька вскочила со стула и стремительно вышла в приемную. Освобождение от боли как бы одновременно освободило ее и от царственной походки. Назад вернулась через минуту. Верно, что-то сказала секретарю. «Я подумал, ты за наручниками», — пошутил Бурцев и встал. «Значит, я свободен?» «Идите, Бурцев», — бросила Фемида, словно зимний ветер, горсть колкого снега, глядя в сторону. «Ого», — сказал он с порога. «Мы уже на «вы»?» Секретарь в приемной вскочил и услужливо склонился. «Подслушивал, что ли, старый стервец?» Не прошло и суток после этой случайной встречи с Фемидой, как Бурцева срочно потребовал генеральный. Это был плохой звонок, неприятный сигнал опасности. Когда-то давно в студенчестве случайный знакомый, величайший и мудрый пошляк, научил Бурцева, как не влюбляться с первого взгляда и как не бояться самого высокого начальника. Способ был чисто умозрительный. Следовало представить себе, как вскружившая голову девица или свирепый руководитель сидит утром на унитазе и краснее пыжится от напряжения. Бурцеву это средство не однажды помогало. Фемида уже все устроила и доложила о субъективном взгляде Бурцева на проблему царских костей. Генеральному такие вольные рассуждения не понравились. И хотя об этом впрямую сказано не было, однако намек прозвучал довольно выразительно. «Если, мол, тебя не подпускают к делу, то это вовсе не значит, что все, кто им занимается, круглые дураки и ничего не соображают в политических играх, в частности, и вокруг останков семьи Романовых». Таким образом, он как бы выдал свою причастность к афере вокруг костей и, в общем-то, был ею недоволен, поскольку мог оказаться крайним. На прокуратуру потом свалит всю вину, дескать. «Вы устанавливали подлинность, вы проводили экспертизы, вы теперь и отвечаете». И потому как человек дальновидный и хитрый, рассчитывал подстраховаться втайне от инициаторов авантюры, проверяя всякую информацию относительно захоронения узников Ипатьевского дома. Предупреждение о полной конфиденциальности разговора и предстоящей прокурорской проверке последовало сразу же, как только Сергей перешагнул порог кабинета генерального. Никаких отказов он не принимал. Ссылку на то, что Бурцев вот уже год стоит в очереди на судейское место и собирается расстаться с прокуратурой,